тебе в том пользы нет. Нет, нет, нет, не нужно строить злую мину. Позволь мне дать тебе совет. Не суй руку в огонь, не суй руку в огонь. Обожжешься. Не суй руку в огонь, не суй руку в огонь, обожжешься. Поверь, что зла я не желаю. Хочу тебя предостеречь, речь, речь, речь. Что говорю я, точно знаю. Не суй руку в огонь, обожжешься, обожжешься. Не суй руку в огонь, не суй руку в огонь, обожжешься. Не суй руку в огонь, обожжешься.